заявление Института ядерного оружия Корейской Народно-Демократической Республики. Согласно замыслу Трудовой партии Кореи о строительстве стратегических ядерных вооруженных сил, наши научные инженерно-технические работники Института ядерного оружия провели на северном полигоне ядерного оружия ядерное испытание для проверки мощи новой ядерной боеголовки. В связи с успешным испытанием ядерной боеголовки, Центральный комитет Трудовой партии Кореи прислал горячие поздравления нашим ядерщикам и инженерно-техническим работникам. В ходе последнего взрывного испытания ядерной боеголовки окончательно проверили и уточнили конструкцию и особенности действия, характеристики и мощи ядерной боеголовки, нормированной и стандартизированной, чтобы нести ее стратегические баллистические ракеты артиллерийских подразделений Хвасон стратегических войск Корейской народной армии. Как показывают и результаты испытания, измерительная оценка, в том числе мощь взрыва и коэффициент использования ядерного вещества, соответствует учетной оценке. Уточнено то, что во время испытания не было утечки радиоактивного вещества и не оказывало никакого негативного влияния на окружающую среду. С нормированием и стандартизированием ядерной боеголовки пришлось держать производство разных расщепляемых веществ и технику их использования, и сколько угодно произвести всех видов миниатюризированную, легкую и многообразную ядерную боеголовку, чтобы обеспечить на более высоком уровне вооружение войсковых частей ядерным оружием. Последнее взрывное испытание ядерной боеголовки является реалистичным ответом на угрозу и санкцию США и враждебных сил, которые, отчаянно отрицая стратегический статус нашей республики этой достойной обладательницы ядерного оружия, придираются к исполнению самозащитного права нашего государства. Это демонстрация сверхжесткой воли нашей партии народа, готовых уничтожить врагов, если они нападут на нас. Продолжатся меры для качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил государства, для защиты нашего достоинства и права на существование и подлинного мира от усиливающейся угрозы США по спровоцированию ядерной войны. 9 сентября 105 года Чучхи 2016 года. Пхеньян.